444. Среди священных болей есть некоторая группа, называемая вина Создателя. Вина, санскрит, струнный инструмент в Индии и Тибете. Ударение на букву И. Примечание редакции. Как на музыкальном инструменте раздаются аккорды, так пробегают боли центров гортани, плечей, локтей, конечностей, колен и прочих центров. Так настраивается сердце. Несомненно, что сердечная связь с Высшим остается единственным прибежищем человечества. Прочие йоги имели отношение к иным космическим условиям. Сердце выдвигается как якорь в бурю, и нетрудно приступить к пламенной йоге сердца. Первое. Нужно почувствовать великую битву и грозную гибель, собравшуюся над землею. Второе. Нужно ощутить сердце свое как прибежище. И третье. Утвердиться на иерархии. Кажется, нетрудны эти условия, но мы так часто предпочитаем боковые тропинки и даже предпочитаем обман, лишь бы не обратиться к простейшему средству. Конечно, нужно напряжение сердца, и недаром сердце называлось «великий узник».